Глава 18. Ранди. Внутри меня все сжалось. Душа свернулась в клубок, привычно, как в детстве, когда меня ругали. Агнес на руках у Алви затявкала, явно желая привлечь мое внимание. Я взглянула в горящие серые глаза и вдруг поймала образ, словно опять в моей голове зажегся волшебный экран. Крылатая лиса выскочила из пышных лиан под окна общежития. Взмахнув крыльями, попробовала взлететь, но шлепнулась тут же обратно на песчаную дорожку. Тогда лиса потрусила к центральному входу, обогнув пару девушек в форме природников. Ей преградили путь огромные ноги в черных штанах и в охряного цвета кожаных ботинках с оттесненным золотым гербом. «Эй, стой, чудище, куда бежишь?» Внутри лисы вскипело возмущение. Она бы тявкнула, но пасть была занята. Гигант наклонился, я узнала лицо принца. Светлые локоны, загар на лице, наглые глаза. «Эгей, мелочь! Да ты что-то слямзила! Дай сюда!» Он протянул руку. Лиса отскочила и зарыдала, делая попытку обойти парня. Принц прыгнул к ней, схватил за загривок, как кошку, и поднял над площадкой. Хохотнул, глядя, как Агнес изворачивается, чтобы вырваться. Перед глазами лисы засверкали позументы на багряном сюртуке боевого факультета, и свободной лапищей принц вырвал из зубов Агнес что-то. Это был ключ с желтым драгоценным камнем в центре головки. «О, хитрые лисокрылы не воруют, абы что! Теперь ключик будет мой!» — проговорил он и тут же вскрикнул. Агнес впилась ему зубами в пальцы. Брызнула кровь. Принц попытался стряхнуть лису, челюсти зверька вцепились еще сильнее. Принц смог ее оторвать от себя. Взвыл, на руке осталась рваная рана. Агнес отскочила, отчаянно визжа и тявкая, и метнулась к открывающимся дверям, прямо на двух телохранителей. Юркнула между ногами одного из них в приоткрытую дверь и, подлетая над ступенями, рванулась сюда, в мою комнату. Мои слезы высохли, так и не пролившись. Агнес хотела, чтобы я рассказала это Алве, поэтому, проглотив обиду и наступив на собственную гордость, я буркнула ректору. Принц Ивар забрал у Агнес ключ с драгоценным камнем в виде глаза орла. Она его укусила за это. «Вот черт!» — сэр Алви обеспокоенно глянул на ерзающую лису в руках. «Зачем ты взяла ключ от моего особняка, Агнес?» Лиса возмущенно тявкнула, затем ткнулась носом в его ладонь. Глянув на нее ласково, совсем не так, как на меня, ректор погладил пушистую головку. «Угу». Ей он все и сразу простил. «Она волновалась, сэр», — нехотя пояснила я. «Вас похитил колдун». Ректор сверкнул взглядом. «Меня никто не похищал». «Может, я не так поняла то, что увидела в коридоре за аудиторией», — хмуро ответила я. «Но Агнес поняла так же». «Со мной ничего не случилось», — бросил сэр Алви. «Вы просто слишком неопытны. Вам не стоит лезть!» Лиса фыркнула и закряхтела обиженно. «Как скажете, лезть не будем, сэр. Я бы хотела переодеться, если вы не возражаете. Здесь слишком жарко после Розендорфа», — перебила его я, чувствуя тошноту от его лжи. Ректор взглянул на меня удивленно. «Когда ты научилась дерзить, Ранди?» «Ладно, неважно. Что ты делала в Розендорфе?» Агнес мотнула головой, сузив глаза, то есть нет. «Говорить не стоит?» Пришлось опять прибегнуть к полуправде. Ее даже менталистам трудно различать. «Сэр Руэлл пожелал вписать нас со Стайлем в реестр магов Северного Азантарна и повидать мою семью. Стайль несовершеннолетний, поэтому чиновнику нужна была подпись мамы и деда». «Так, не врешь», — заметил сэр Алви. «Еще что?» «Ничего, сэр». «А теперь не договариваешь». В голосе его были сейчас такие же нотки, как у дедушки, когда он пытался меня уличить в чем угодно. Делал это дед так часто, что я привыкла. Но внезапно, после навязанного Руэлом чувства, будто я чего-то стою сама по себе, я почувствовала сильную неприязнь к сэру Алви. «Руэл пытался узнать, происходило ли что-то необычное с вами и с Хендерами», едва сдерживая раздражение, сказала я. «Но я ничего не рассказала. А в деревне никто ничего не знает, что даже странно». Сэр Алви выдохнул с облегчением. «И не должны», — он навис надо мной. «Поняла, Ранди? Не должны знать. Все, что случилось с Руной, навсегда останется внутри Розендорфа. Между мной, Хендерами и той инициативной группой из твоих односельчан заключен договор. Мы ничего никому не разглашаем. Во имя мира и спокойной жизни всех, кто живет в твоих родных краях». «Вы уже говорили это». Я невольно отшагнула, потому что мне не нравилось чувствовать, как он на меня давит. И, вопреки прежним привычкам, вспомнила вновь о пленнике за зеркалом. А потому сказала, глядя мимо бритой щеки ректора. «Но если надо, мистер Руэлл все равно узнает. Достаточно запросить бумаги. Ведь дознаватель был там. Он вел дело об убийстве доктора Керна и даже совершенно официально арестовывал Стайля. И где сейчас твой брат?» Бровь сэра Алвин надменно изогнулась. «Не в тюрьме, правда?» «Доктор полез в старый камин. На него упал кирпич. Так указано в документах». Я опешила. «А леди Хинтара?» «Зачем это тебе?» — нахмурился еще сильнее ректор. «Не слишком ли вы сдружились с Руэлом?» «Нет, и мы вообще не сдружились!» — выпалила я. Агнес ткнула его лбом в ладонь, словно желая урезонить. «Вот и отлично», — слегка смягчился сэр Алви. «Лучше держись от него подальше». «Я не понимаю, почему?» «Тебе не надо ничего понимать и знать лишнее. Не лезь в чужие дела. У тебя есть задача, ты ее знаешь. Учись, Ранди, я жду результатов». Он перехватил на руках Агнес и вышел из комнаты, щелчком пальцев распустив магический полог. Я с удивлением поняла, что ректор не увидел магии в моей ауре. «Пропала? Или я снова ее скрыла? Случайно? А как?» Дверь за Алви закрылась, я выглянула из комнаты. Данка тоже высунула голову из своей. «Вот так всегда. Делаешь одолжение, а на тебя орут», — заявила она. «Какое одолжение?» — не поняла я. «Ты же приютила ректорскую лису, чтобы не потерялась». «Ах да, ты права», — вздохнула я. «Мужчины вообще не ценят хорошего к ним отношения». Данка хмыкнула. «Так и знала, что ты запала на ректора. Только имей в виду, шансов нет». И, понизив голос до скрипучей двери в ночи, добавила. «Сэр Алви, страшный бабник». «А Руэлл тоже?» — подумала я и тут же рассердилась сама на себя. «Мне это совершенно неинтересно. Я приехала сюда учиться. Остальное подождет». И вдруг осознала, что сорвалась на крик. Мне стало неловко, и я виновато улыбнулась. «Ой, прости, Данка, я просто разнервничалась сегодня». Соседка поморщилась. «Тогда, может, тебе будет интересно, что нам задали на лекциях, которые ты пропустила. За невыполнение минус в рейтинг. С отрицательным рейтингом вылетают все, даже те, кто липнет к ректору», — ответила Данка и бросила в меня блокнот. Я поймала его, поблагодарила и извинилась еще раз. Учиться все-таки стоило. К моему стыду, планы по освобождению пленника провалились. Я проспала. Пыталась разобраться с домашним заданием, читала учебник по истории магии, отвечая на вопросы в тетради, заполняла анкеты по этике и учила список из 10 простейших заклинаний. Ни одно из них применить не удалось. Я словно выдохлась от обиды и чувства униженности. Я была снова я, обычная Ранди, которая боится что-то не сделать или сделать не так, потому что иначе все станет еще хуже. Я с тоской подумала о Лесе. Он принял бы меня любой, даже обычной или крылатым чудищем, в отличие от Руэлла, Алви, Данки и всех прочих. На последнем заклинании я заснула, прямо носом в учебник. Утром подскочила от звона часов на центральной башне и под ворчание Данки, что пора заводить собственного тиктаклина. Что она имела в виду? Проявлять любопытство было некогда, мы уже и завтрак проспали. Я быстро привела себя в порядок, надев выцветшую форму, покосилась на ящик в комоде. Там, рядом с зеркалом драконов, был спрятан кошель с 200 золотых. Но Агнес настаивала на том, чтобы не тратить их. «Угу, ей легко, шкурку лисы менять не надо, хотя...» Мне стало совестно. Ее за странную форму тела и так все называют чудищем, бедную. «Постойте-ка, да это я должна была стать такой, оставшись Хендером!» Меня передернуло. Вслед за группой ухоженных девиц в хрустящих от новизны формах разных факультетов я вбежала в аудиторию на первом этаже академического здания вместе с Данкой. Плюхнулась на скамью последнего ряда, девушки прыснули, кто-то сказал о выцветшей Молли. Шпильки были отпущены в мой адрес, конечно. Я постаралась пропустить их мимо ушей, и принялась подсознательно выискивать глазами принца, чтобы знать, откуда можно ждать подвоха. И вдруг от прохода прозвучало до отвратительности противное. «Мышь, ты специально выбираешь места рядом со мной, чтобы меня бесить». Вальяжный красавчик с налетом душевной грязи в идеально чистых одеждах стоял передо мной. Кажется, принц зашел в аудиторию последним, как назло. «Нет, простите, ваше высочество», — буркнула я. И больше не глядя на него, я пошла вперед, на полностью свободный ряд перед преподавательской кафедрой. Девицы рассосались по рядам раньше, судя по смешкам за моей спиной. Боже, как захотелось быть самой красивой. И никогда не слышать их, а лучше вообще не встречать всех этих холеных девиц из хороших семей, а тем более принцев. А может и вообще никого, ведь те, кто притворяются хорошими, я подумала о Руэле, ими только кажутся. Мне стало совсем грустно. «Привет, Ранди!» — крикнул Эш. Проходя, я кивнула ему, заметила ютную пряника с его мрачным другом, но не стала искать места рядом. Не было у меня друзей, нечего и начинать. Казалось, что и они скажут что-нибудь такое, от чего непременно станет больно. Но едва я села на самый край первого ряда, возле меня снова послышался все тот же ненавистный голос. «Подвигайся, мышь! Я же сказал, чтобы ты не мешалась у меня под ногами!» Я подняла глаза в недоумении. Да, в самом деле, принц Ивар стоял надо мной, а за ним два телохранителя с непроницаемыми лицами, словно деревянные истуканы, честное слово. «Да вы издеваетесь?» — вырвалось у меня. «Издеваюсь? Что ты о себе возомнила?» — через губу заявил принц. «Сзади ничего не видно. И вообще, тебе не место в первых рядах. Но так и быть, оставайся. Сколько можно метаться по аудитории?» Я смотрела на него, не шелохнувшись. На руке принца не было ни повязки, ни следа от укуса. Увы, сама бы цапнула да побольнее. «И долго мне еще стоять?» — фыркнул принц. «Ты вообще должна меня встречать реверансом, как своего повелителя. И клешни свои зеленые не вздумай распускать, я тебе не пучеглаз». «Разумеется, ваше высочество», — отмерла я и пошла дальше по ряду. Все-таки странно он себя ведет. Когда я села на другом краю полукруглого ряда, обнаглевший дофин разместился с двумя телохранителями по центру. Еще двое приблизились, спускаясь по ступеням. Руэла с ними не было. Наверняка сейчас вынюхивает еще что-нибудь. Лучше бы занимался своими непосредственными обязанностями — охранять этого наглеца. Возле кафедры появился преподаватель. Высокий, крепкий господин в багряной мантии, наброшенной как халат на черный костюм, полностью седые, с двумя черными полосками над лбом волосы были убраны в длинную косу. Лицо не старое, но уже не молодое, с выдающимся шрамом через левую бровь хмурилось. Преподаватель осмотрел нас и сказал довольно угрюмо. «Извините за опоздание, господа. Я бы с удовольствием вообще не пришел. Но по странному стечению обстоятельств мы все сегодня проснулись, так что занятие состоится. Итак, меня зовут Эдриан Хершес Пиман, старший преподаватель факультета боевых искусств. Для вас, мистер Пиман. Возражений не терплю, опозданий тоже. Рангами не хвастаемся, для меня вы все строчка в журнале, не больше. Всем ясно?» Небодрое «да» пронеслось по рядам. Он глянул на аудиторию, затем в журнал. «Так, я предпочитаю занятия в поле, но вам, господа первокурсники, неплохо было бы сначала включить мозги. Когда у нас лучшее время для рассады?» «Весна», — сказали мы со Стайлем в один голос. «Именно. Но я предпочитаю нестандартные решения, поэтому рассадой займусь сейчас. Рассажу вас, как мне нравится. Возражения не принимаются. Молодой человек с двумя вассалами, сдвигайтесь к девушке слева. Девица с модными прическами заднего ряда вперед. Между студентами должна быть дистанция в метр. Занимаем места в шахматном порядке». Принц Ивар придвинулся ко мне. «Так и знал, что придется тебя терпеть, мышь», — прошептал он, скабрёзно улыбаясь, словно только того и ждал. Я уставилась на преподавателя, мечтая не видеть белобрысого соседа. «Молодой человек, у вас нет шансов», — заявил принцу с кафедры преподаватель. «Девушка готова только к учебе. Вон как преданно смотрит на меня». «Да как вы посмели?» — вспыхнул принц. Молниеносный пас преподавателя. Над принцем зависла сверкающая шаровая молния. Телохранители успели поймать ее в защитное облако. Сверкающий шар тут же растворился. Студенты в аудитории ахнули. «Отлично, господа», — проговорил мистер Пиман. «Разминка удалась. Господам из охраны по баллу в рейтинг, а молодому человеку с плохим слухом первый минус. Поздравляю, Вы на верном пути к отчислению». «Это же принц!» — воскликнула кудрявая блондинка со взглядом трепетной лани, которую усадили в нашем ряду. «Тогда ему можно не грустить», — ответил равнодушно преподаватель. «Род деятельности определен изначально. Поиском призвания и карьерой тоже можно не заниматься. Если хотите, ваше высочество, можете покинуть аудиторию, я сразу за вас, вашим телохранителем, поставлю зачет и экзамен». Пимон сделал паузу, глядя на принца. Тот ответил. «Я, пожалуй, останусь». «Тогда давайте договоримся, что учитесь вы сами и сами отвечаете за провалы, в том числе отбиваете мои выпады, иначе будет неинтересно». «Да, неинтересно», — кивнул принц и шикнул на своих охранников. «Ну а для тех, кому не так повезло с родословной, — сказал преподаватель, — самое время узнать азы боевой магии. Зачем она вам, прекрасная повелительница бытового волшебства, или вам, господа менталисты, природники и целители?» Пимон обвел нас взглядом. «Во-первых, исторически все волшебники состоят на службе у своих королей и должны защищать королевство в случае опасности вне зависимости от классификации. Во-вторых, вы и сами должны уметь защищаться». Преподаватель скинул на кафедру мантию, оставшись в черной рубахе и штанах, и начал зажимать пальцы. Я заметила, что пары на левой руке у него не хватало. «От ваших коллег с плохим настроением — раз, от врагов — два. От обычных людей, обычные люди, кстати, это отдельная категория, есть определенная прослойка, которой обидно, что они родились без дара. Им вообще очень не нравится быть обычными, но делать что-то они не хотят, поэтому злятся. Некоторые всю жизнь. Поэтому вы должны четко осознавать, что как волшебников вас будут уважать, ценить и даже бояться. Но с другой стороны, вас будут хотеть проучить, особенно если вы проявите слабость и раскроетесь. Даже котенок на улице с вами не играет, он просто не может вас съесть». В зале раздался смех. «Поэтому весь первый семестр по боевой магии мы будем заниматься защитой, будем учиться ставить защитные блоки». «Но у нас у всех разная магия и разный уровень сил», — заявил принц. «Замечание правильное. А что такое личная сила? Для начала это чувство. Если у вас много силы, вы ощущаете нечто похожее на счастье. Можно сказать, что это отличное настроение, уверенность. Когда силы много, вы чувствуете, что можете горы свернуть. На самом деле, любой волшебник становится охотником за силой. Он не просто живет, он накапливает силу всю жизнь». «А если силы достаточно?» — спросил Эш. «Тот, кто перестает развиваться, деградирует. Иных вариантов нет». Я подняла руку. «А что лишает силы?» «Хороший вопрос. Кто хочет ответить?» «Вредные привычки», — сказала Ютна. «Лень, вялость, скука». «Отлично, еще». «Вампиры и токсичные люди», — проговорила скрипучая Данка. «Правильно. Кто добавит?» «Слишком много сна и слишком мало сна», — ответил пряник. «И много секса», — хихикнула блондинка справа. «Это надо особо постараться», — заметил преподаватель. «Но вы все правильно заметили. Пишем. Апатия, лень, алкоголь, веселящие средства, избыточность во всем, в еде, сексе, питье, сне силу забирают. Меру надо знать. Но главное, силу забирают эмоции. Вы думаете, что вам кто-то должен? Считайте, вы отчисляете силу ему. Обиделись? Это вообще черная дыра. Хотите отомстить? Аналогично. Стыд? Это все равно, что вы обиделись сами на себя. Энергию слили одним махом в унитаз». При этих словах мои глаза расширились, а внутри все замерло. И стало стыдно, потому что это было как раз про меня. Надо же, мне стыдно за свой стыд. Неудивительно, что со вчерашнего вечера вся моя магия будто испарилась. Но что же мне делать? Как ее вернуть? Ведь я должна стать сильной, это самое главное, для чего я здесь. «В гневе тоже можно слить все, что есть», — продолжал мистер Пимон. «Хотя в момент ярости сила, как при извержении вулкана, прибавляется. На самом деле вы ее просто изымаете из собственного ресурса. Это нормально и правильно, если она вам нужна, чтобы защитить свою жизнь. Но полнейший идиотизм в остальных случаях». «Что же, теперь и злиться нельзя?» — спросил принц. «Можно. Злость может быть вектором. В ней тоже заложена сила. Иногда разозлиться очень полезно. Вы видели сильную амебу?» «Нет, вот и я тоже. Итак, маг должен контролировать свои эмоции, а также мысли». «А как можно контролировать мысли?» — спросил Эш. «Наблюдать их — это раз. Дыханием — это два. Говорят, что дыхательными упражнениями вообще можно остановить мыслительный процесс», — заметил принц. «Главное, чтобы не навсегда», — усмехнулся мистер Пимон. Все засмеялись, принц поморщился. «Постойте», — сказала Данка. «Но разве не бывает сильных колдунов, ведьм?» «Они используют артефакты и зелья», — сознанием дела ответила Ютна. «Или чужую силу, разве не понятно? Вот если в полночь парад планет сорвать...» «Стоп», — прервал ее мистер Пимон. «У нас не курс зельеварения. И советую внимательно ознакомиться вам, юная леди, со списком запрещенных волшебникам средств и методов. Не то угодите в Дисволт еще до того, как захватите мир». Все снова рассмеялись, а я рискнула спросить. «А как вернуть силу, если ее уже нет?» «Не делать то, что лишило силы, раз. Найти утечку силы и обезвредить. Даже если это просто бардак на вашем столе, уберите. Вы, возможно, не в курсе, что пыль — кладбище вашей энергии. И потом вы плохо слушали, мисс. Надо контролировать эмоции и мысли». «Как контролировать?» «Отслеживать. Вот этот молодой человек назвал вас мышью, а вы обиделись. Считайте, он просто отщипнул кусочек вашей личной силы». «А если не обиделась?» — закусила губу я, потому что даже сейчас меня будто укололи. «Тогда его слова просто сотрясли воздух, пролетели мимо. Если вам все равно, значит, будет рикошет». «То есть тогда он сам отщипнет энергию от себя?» Я через силу произнесла это вслух. И вдруг почувствовала улучшение настроения. «Стоп! А настроение — это же и есть сила! Ура!» Принц помрачнел. «Верно. Чужое настроение и слова — это как погода. Вы же не обижаетесь на ветер и дождь, и даже если он хлещет вас по лицу. Зонт достать или капюшон надеть от дождя, пожалуйста. Что можете, то и делайте. Если вы стихийник, можете даже тучу разогнать. Иными словами, предпринять необходимое действие можно, но не обижаться. А то растечетесь лужицей и станете грязью под чужими ногами. Вам оно нужно», — ответил преподаватель, расстегнув ворот и закатывая рукава рубашки. «А еще для накопления силы существует практика. Ею мы и займемся». «Не стоит говорить обо мне, мышь», — прошипел принц еле слышно. «Я тебе это не спущу». Я взглянула на него и представила, что его смыло дождем. По каплям, ручьем и под скамью. И улыбнулась. Его лицо исказилось недоумением, а потом злобой. «Сейчас разгоняем энергию», — говорил преподаватель. «Потом ставим щиты. Глаза закрыли, господа желторотики. Почувствовали, как по позвоночнику, словно из самой земли поднимается горячая красная энергия. Она несет силу и мощь, отдает жаром. Это очень мощный поток. Вокруг нас постоянно много энергии, только мы ее не берем. Чувствуете, как поток поднимается по позвоночнику? Красный, жаркий, могучий. Из копчика вдоль тела, по позвоночнику, в самую макушку и вырывается вверх. А теперь вам на голову падает мощный голубой поток, прохладный, как водопад. Идет от макушки по позвоночнику вдоль тела вниз, к копчику, к земле. Несет ясность, спокойствие, гармонию. Тоже силу, но другую. Мы прокачивали энергии вверх и вниз, горячую и прохладную, по очереди и одновременно, пока преподаватель не сказал. «Стоп, открыли глаза». «А что будет, если накачать много такой энергии?» — спросил принц. «Разорвет». А я почувствовала, что мне снова хорошо и совсем не страшно. Я будто стала больше размером. И подумала, что накачаюсь силы, как научили, и попробую освободить пленника из зеркала. Он не выходил у меня из головы. А потом, если получится, и мою дорогую Агнес, у меня должно получиться. Обязательно должно. Внезапно перед преподавателем материализовалась в воздухе бумажка. Мистер Пимон прочитал ее, наморщив нос. Это что-то новенькое», — пробормотал он, а затем громко объявил. «Господа, по большей части дамы, после лекции ректоратом велено сдать для описи гоблинам и пальцегадам все личные зеркала, которые вы привезли с собой». По аудитории пролетели возгласы возмущения. Мистер Пимон поморщился. «Вам их вернут, так что не волнуйтесь. На праздник первокурсника крокодилами и крокодилицами не заявитесь». «А когда праздник?» — волнуясь, спросила я. «Завтра вечером? Как можно такое не знать?» — воскликнула блондинка с кудрями. «Но ты зеркалом и так не пользуешься, мышь», — съехидничал принц. «У тебя его наверняка нет». Я вспыхнула было, но тут же осадила себя. «Вот еще. Буду я тратить драгоценную силу на какого-то там наглеца. А зеркало драконов не отдам. Не станут же они обыскивать меня? Или станут?»